Такие ученые думают в гордыне, что если их разум не может постигнуть открытие и приложить его к жизни человеческой, то остается взывать только к Богу. Нет, мой ученый был не таков. Путь к нему был и труден, и долог. К заветной двери с медной дощечкой М.И. Глобов шел я откуда-то издалека, из самой Сибири. На этот путь ушли годы исканий и терзаний, но теперь, нажимая кнопку звонка, я уже не испытывал никакого волнения, знал, с чем пришел. И все-таки. Дверь мне открыла жена ученого, женщина без возраста, не то рано постаревшая, не то сохранившая себя, небольшого росточка, белокурая, голубоглазая, приветливая. Она встретила меня, как будто уже знала, что я должен был прийти, да и я, кажется, хорошо ее знал. Такие женщины не сами по себе, а всегда при ком-то. Знал я и то, что она была при философе не только женой, но и няней, личным секретарем, сиделкой, младшей и старшей научной сотрудницей, в свое время отказавшейся от аспирантуры и от личной славы. Кроме того, на ней же лежали все нравственные и этические проблемы дома. Например, проблема отношений ученого с другими учеными, с их тщеславными женами, поскольку сам он на это не обращал никакого внимания. Особенно сердечной она была с молодыми, приходившими к мужу за своей будущей славой. В каждом из них она пыталась увидеть не просто ученика, а талантливого продолжателя своего маститого мужа, имя которого было прочно и неколебимо. С такой же надеждой она смотрела на меня, вводя в библиотеку, но взглянула на мои ноги и деликатно улыбнулась. «А калоши можете оставить вот здесь, рядом с калошами Митрофана Ивановича», сказала она многозначительно в том смысле, что между ее знаменитым мужем и мной уже есть кое-какие общности, хотя бы в этом. «Да, на мне были грязные калоши. Черт знает что! Откуда калоши-то эти? В жизни своей не носил калош». Но это была неправда. В давние студенческие годы я их однажды носил. У меня были порванные ботинки, а на новые денег не было. Тогда я купил калоши. Они стоили намного дешевле. Вспомнив об этом, я даже испугался снимать их и ставить рядом с почтенными макроступами Митрофана Ивановича. А вдруг на мне те самые ботинки? Так нет же, ботинки оказались новыми и даже модными. Кажется, в библиотеку вводили не всех. Для явных графоманов стоял столик в холле. В случае долгого ожидания в библиотеке можно было снять с полки книгу и почитать. Одна уже лежала на столе, видимо, кто-то до меня читал ее в ожидании. Как я обрадовался знакомой книге. Это была поэма Лукреция «Природа вещей», открытая на ее второй книге. Трепет прошел по моему телу, когда я узнал именно ту книгу, которую из любопытства прочел в юности. Она чудом оказалась в библиотеке нашего авиатехникума. Вот и мои карандашные пометки. Сдавая книгу, я их подтер резинкой, а теперь эти места остались шероховатыми. Какая экзотическая книга! Слева латинский текст, его-то и читает ученый, справа переводной русский. Что же меня тогда привлекло? Влага ко влаге течет, земля же из тела земного вся вырастает, огонь из огней и эфир из эфира, вплоть до тех пор, пока все до предельного роста природа не доведет и конца не положит вещей совершенству. Блаженное чувство овладело мной, замкнулся круг моих исканий. От этой книги и начался мой путь к ученому, и вот я снова пришел к этой книге. К блаженному чувству примешалось чувство горделивости. О том, как рождалась земля и жизнь, я знаю теперь больше, чем знал древнеримский поэт Лукреций Кар. Должно быть, на этой мысли во мне произошла нервная разрядка, и я ощутил усталость от безмерного пути. Прислонившись головой к высокой книжной полке, я крепко заснул. Очнулся я в тревоге. Пока спал, со мной что-то произошло, а что — непонятно. Около меня стоял великий Митрофан Иванович, На его строгом академическом лице, вознесенном надо мной, набегая, сменялись гримасы, удивление, растерянность, даже страх. В сторонке стояла его добрая жена и, вымученной улыбкой, пыталась сгладить какую-то неловкость, но и она не могла скрыть своей озадаченности.